а в стороне от этой свободной и своеобразной организации, рядом с ней, но не сливаясь с ней, фигура Рока Тейта. Он сам по себе. Он все высматривает, выискивает и записывает в свои блокноты. Какие-то цели, и он преследует, работая много и напряженно. Стал ли он сентиментальным, слюнтяем или нет, но в ловкости, вернее, в изворотливости, а также в хитрости отказать ему было нельзя. Какие-то намерения у него, безусловно, были, но он тщательно маскировал их своей газетной деятельностью. Рок жил на первом этаже и на мой звонок открыл сам. Когда он увидел, кто к нему явился, он удивленно поднял брови, секунду колебался, но затем позволил мне пройти в квартиру. Внутри сентиментальность вовсе не ощущалась. По-видимому, Рок растратил ее еще в молодые годы. Все в квартире облетело ее хозяина, как одинокого холостяка, тратившего деньги аккуратно и только на необходимое. «Приятное местечко», — сказал я. «Мне оно нравится». «Я это вижу. Вы здесь живете один, как видите. Судя по обстановке, вы по-прежнему не любите бросать деньги на ветер». Он пожал плечами с оттенком презрения. «Да, так оно и есть, хотя в деньгах я не стеснен, так же, вероятно, как и вы. Для вас это очень хорошо». Его глаза изобразили отвращение ко мне, затем приобрели нормальное, холодное, обычное для них выражение. Жестом он указал мне на стул и уселся сам. «Вы пришли ко мне беседовать не о девушках, не так ли?» — сухо спросил он. «Нет, побеседуем об убийстве». «Ах так». «Вам не приходилось близко сталкиваться с полицией, Рок?» «Полиция счастлива получает от меня некоторые сведения, она оплатит мне тем же». «Сказанное касается и дела Беннета. Мне известно все, что об этом известно и полиции. Иными словами, вы, Рок, как и полиция, имеете ложное представление о деталях этого убийства». «Не понимаю». «Копы полагают, что Беннет был убит там, где его нашли, то есть в его собственной квартире. Что это? Небрежность или слепота, или еще что-то?» Быстрый взгляд, которым он меня окинул, свидетельствовал о том, что сказанное мною произвело на него какое-то впечатление. Его пальцы автоматически извлекли из кармана ручку, пододвинули к себе поближе желтый блокнот и раскрыли его. «А что вы об этом думаете, Дип?» Теперь он превратился в крайне заинтересованного и настырного репортера. «Я думаю, что это было не так, Рок. Соображения полиции не вызывают никаких сомнений, Дип. Они аргументированы и никем не оспариваются. Его глаза пожирали меня. Продолжайте, Дип». Мелкокалиберная пуля не могла, да и не убила Беннета сразу. Он видел, кто стрелял в него, и бросился за ним. Это произошло неподалеку от его дома. Точнее, в узеньком переулке между Гловер-стрит и Константинос-стрит. Вы знаете эту аллейку или переулочек? Да-да, это по пути Гимми, где я бываю почти ежедневно. Окей. Значит, вы знаете место, которое я имею в виду. Да, это интересная мысль, проговорил он, делая какие-то пометки в блокноте. Разумеется. Но это означает, что убийца должен был знать, что Беннет попытается его настигнуть, не так ли? Возможно, если это так и было. Узенький переулочек или аллея эта ведет почти к самому дому Беннета. Так, и что же? А то, что Беннет упал у самого дома, так и не настигнув своего убийцу. Но убийца втащил его в дом и поднял лифтом в его комнату. Но ведь это же глупо. Зачем бы понадобилось это убийце? Для меня это загадка. Зачем это убийце, если он не был пойман?»